30 января 1948 года, то есть 76 лет уже прошло, в Нью-Дели был убит Махатма Ганди. Был такой замечательный человек, который своей жизнью, в принципе, вывел теорию ненасильственного сопротивления власти. С моей точки зрения, человек сделал столько для своей страны, что если бы у нас нашелся последователь Владимира Владимировича, который смог бы провести такую линию, то наша страна, я думаю, смогла бы вывезться окончательно из-под колониального ига, то, что удалось в свое время сделать Ганди в Индии. Мы бы тогда, может быть, и зажили бы по-другому, как думаешь? Ну, я думаю, что Ганди в каждой стране существует. И он приходит в то время, когда наступают тяжелые времена. Здесь, наверное, вопрос в том, знают ли его люди, либо не знают. Готово ли общество его принимать, либо не готово. И надо отметить основные качества того, кого в кавычках можно назвать Ганди. Это полное отрешение от своих каких-то потребностей, которые вот в нашем обществе глубоко навязаны каждому. То есть это потребление, потребление, еще раз потребление. Работать ради денег, а деньги не нужны ради того, чтобы жить. Ради того, чтобы работать. Да, жить ради того, чтобы работать. Получается такая вот замкнутая структура у нас. И на сегодняшний момент мы видим, что сейчас все люди, так или иначе, в этой парадигме глубоко находятся. И вот даже если кто-то им говорит, ребят, давайте жить по-другому, многие не слышат. Говорят, как? Ну, простой пример. Я обращаюсь к бизнесменам, говорю, ребята, вот вы все время над своими сотрудниками стоите как Цербер, либо нанимаете того, кто бы стоял как Цербер. Большие у вас там штаты охраны, большие деньги на охрану уделяете, видеокамеры, системы наблюдения, какие-то жесткие условия работы, где вот помимо премии, которая маленькая, большие штрафы. Над каждым менеджером по менеджеру. Да, помощник менеджера, еще помощник, да. И получается, что вы тратите очень много денег на систему безопасности. Ну реально. А не проще ли вам сделать так, чтобы люди были заинтересованы, чтобы предприятие процветало? И когда я начинаю рассказывать элементарные вещи о том, что человек может быть заинтересован в этом предприятии, чтобы он чувствовал себя на этом предприятии как у себя дома, чтобы он шел с радостью на это предприятие и понимал, для чего он делает и что он делает, мне отвечают, колхоз мы уже проходили. Я говорю, а я вам про колхоз ничего не сказал. Ну да, это все было. Я говорю, нет, этого не было. Было что-то похожее, но не так. И если у вас только понимание колхоза, то это еще не означает, что это правильное понимание. Вот у большинства людей вот эти вот занозы сидят, они привязаны к какому-то образу, к какому-то слову. И когда ты упоминаешь это слово, все, образ затмевает твою речь, тебя больше не слышат и так далее. Вот поэтому те Ганди, которые сейчас могут уже существовать, ну, в своем каком-то представлении, своими дополнениями, многие люди их не замечают. Хотя, казалось бы, но вот кроме того, что вот ты сказал, самоотрешение, да, вот служение, еще какие качества? Видение картины целиком. То есть Ганди видел причину проблем Индии. Причину проблем единой когда-то Индии. Ведь разделение на Индию и Пакистан произошло вот в прошлом веке. Он видел целиком всех. Он видел, что все люди уникальны, для чего-то они пришли. Вот еще одно качество Ганди. Что нет такого, кто-то здесь как отброс. И поэтому он выступал против кастоварной системы, где вот это вот нацистско-фашистское доминирование одного класса над другим очень важно для общества. И это общество строится и держится на этом. Где-то, может быть, были какие-то с его стороны перегибы, но все мы люди. Может быть, я это допускаю. Но он говорил о том, что каждый человек уникален. И каждый должен найти себе место не только как его общество ставит, не исходя из того, в какой семье он родился, а исходя из того, кем он пришел в этот мир. Вот это вот еще одно очень важное качество Ганди. Дальше. Он понимал, что народ – это главная составляющая страны. Народ состоит из семей, семьи состоят из детей, из родителей, из человеков. И получается, что общество и страна служит человеку, а человек служит обществу и стране. И вот эта вот неразрывная взаимосвязь должна присутствовать. И тогда не будет отрыва тех, кто руководит, от тех, кто находится внизу. Ну, условно внизу. Кто является основой жизни. И вот там еще можно кое-что добавлять, но вот эти вот основные сути. Понимание цельного, видение частного и выстраивание пути решения вот этой проблемы, которая есть. Ну, можно еще дополнить одно. Он понял, через что паразиты уничтожают людей. Он же, не секрет, учился в английском университете, высшем. Учился на юриста, и он понимал не только образ жизни этого общества паразитарного, а он и понимал основы юридические и видел те нестыковки, которые присутствуют в этих законах. Он видел применение этих законов. Вот это самое сейчас, как называют, телефонное право. Когда любому судье может какой-то человек с большим кошельком позвонить и сказать: слушай, милочка, ты сделай так, чтобы вот этот выиграл, вот этот проиграл. Даже если закон будет на стороне того, кто должен проиграть, он все равно проиграет. Даже если он прав будет 1000 раз по закону. Это вот, что сейчас у нас в принципе происходит. В общем-то и да. Вот это вот и есть, потому что мы находимся в этой паразитарной структуре. И когда наши Ганди об этом говорят, с дополнением, которое свойственно, например, нашему менталитету, нашим условиям жизни, в том числе и условиям жизни природным, их не слышат люди. Потому что, опять же, слово, которое произносится, перед ними ставит блок, и все, как зомби. Любая паразитарная система должна же на чем-то основываться, на чем-то зиждиться, за что-то цепляться. В моем понимании это такой вот внутренний враг. Да? Не внутренний враг в государстве. Да? Вот мы сейчас боремся с внешним врагом, и он там, мы его четко себе представляем. Да? Ну, по крайней мере, там вот это так. Ну, или представляем, что представляем. Запад там такой глобальный, который тут нас пытается душить, и мы против него там боремся. И ну, это так на самом деле происходит. Но в моем понимании самый большой враг – это же внутренний враг. Не внутренний враг внутри государства, да, сидит какой-то враг внутри государства и там что-то пытается разложить. А внутренний враг в каждом из нас, который сидит. Вот это та самая сущность, которая пока где-то что-то решается, а мы будем сидеть в стороне, пока нас не коснулось. Вот, и смотреть на это как на некий документальный сериал, да, ну, который там идет по телевизору, а мы к нему, собственно, отношения не имеем. И пока каждый из нас не проснется, и этого внутреннего врага в себе не придушит, да, не выгонит из себя этого внутреннего врага, ну, так и все и будет. Ну да, есть же древняя поговорка: хочешь изменить мир, начни с себя. У каждого у нас внутри такой Ганди, наверное, сидит. Но только вот этот внутренний враг пока его побеждает. У каждого из нас есть 4 уровня принятия и понимания бытия. Начиная с детского рабского, когда за меня кто-то должен что-то сделать, для меня хорошее. Это рабское или детское. И заканчивая того, что я хочу изменить весь мир, чтобы было всем хорошо. Но здесь есть разделение на правое и на левое. То есть на божественное, как говорится, и небожественное. Например, за меня должны решить, чтобы было хорошо и другим. Это божественный уровень, но очень низкого качества. То есть я хочу мира добра, но чтобы в первую очередь было мне хорошо. А не божественный – это когда за меня должны все решить, чтобы я был над всеми другими. Да? То есть и тут за меня решают рабские отношения. Но с одной стороны я хочу, чтобы было всем хорошо, чтобы всем все было поровну. Такой коммунистический взгляд на жизнь. Ля коммун, то есть общественный, общинный. А другой, чтобы я над кем-то. То есть раб убивает хозяина, чтобы найти нового хозяина. Да? Вот из этой серии. Следующий уровень. Я уже понимаю, что мне нужно, чтобы жить хорошо, организовать кого-то, чтобы они тоже жили хорошо. Это коммунистический взгляд на жизнь. Другой, на втором уровне. Чтобы мне было хорошо, я должен кого-то организовать и себе подчинить. То есть сделать новых рабов. Второй уровень. Да, я управляю, я руковожу. Но здесь, чтобы было всем хорошо, делаю некую общину, артель. А здесь делаю свое предприятие, где есть рабы. Третий уровень. Я понимаю, что недостаточно свое маленькое предприятие создавать, что там, что справа, что слева, потому что есть те, кто меня задавит. И поэтому мне нужно создавать условия, чтобы эти предприятия между собой взаимодействовали. Ну, некую такую ромашку с центром управления по своим направлениям, чтобы все было, да, как министерство. Это здравоохранение, это еще что-то и так далее. Но здесь я делаю, чтобы все жили хорошо, чтобы каждый находил свое место в жизни, не чтобы его запихивали, как в кастварной системе индийской, а как у нас славяно-русская варна, чтобы каждый понимал, для чего он пришел в этот мир. То есть оборот. И чтобы каждый понимал, родина – это самое важное, семья – это самое важное, развитие и понимание себя в этом мире тоже важно. Без этого не обойдешься. И поэтому я служу обществу, общество служит мне вместе. А этот создает свою империю, которая с левой стороны, создает свою империю для того, чтобы опять все подчинить, создать опять нацистско-фашистскую вот эту вот организацию. И четвертый уровень. Когда я вижу весь мир, и я помогаю всем людям понять свое место. Я понимаю, кто я такой, я понимаю, какая будет жизнь развиваться, и за жизнь вперед смотрю. Но это уровень божественный, когда нет богоборчества. А другой – это когда я отрезаю макушку пирамидки и сам становлюсь этим глазиком. И теперь я над всеми надзираю, за всеми наблюдаю, всех шпыняю, чтобы мне нифига не делать, и мне все было хорошо. Вот все четыре уровня присутствуют, но слева или справа – это тоже надо понимать. Вот ты упомянул про некую пирамиду. Пирамиду. Мы с Димой Перетолченным делали несколько роликов по поводу управления, как организовано управление на Земле. И там вот пирамидальные эти структуры, в том числе и британские, да, все эти англосаксы там и так далее. Ну и это главная пирамида, которая там управляет. Вот, но смотри, вот роль личности в истории, да, Ганди. Мы опять к нему возвращаемся и будем возвращаться, потому что, ну, как бы вот такая яркая личность, которая, в принципе, которой удалось вот эту пирамидальную структуру перешибить на какое-то время хотя бы, да, пока его там не застрелили. Да. То есть, видишь, все-таки не нашлось последователя, который перенял бы вот эту историю, и вот это знамя подхватил и понес его дальше, к сожалению. Потому что все вернулось на круги своя, как бы, и вот Ганди убрали, и, соответственно, как бы, через какое-то время все это вернулось. Ну вот. Опасение такое, вот и у нас же такая ситуация возможна. Тем более, что все мы тут, ну, как бы, люди, да, и нам какие-то сроки отмерены, в том числе там, и президент, и все другие. Все мы не вечны. Все мы не вечны. Вот. Да. И через какое-то время все равно придется вопрос с преемником решать. И вот это вот самая большая, с моей точки зрения, проблема в том, чтобы найти правильного человека, чтобы правильный человек пришел, такой вот, как Ганди. Ну а теперь мы подходим к тому, что было, на мой взгляд, не учтено. Либо учтено, но не в полной мере. Это как раз вот это выстраивание правильного народовластия. То есть да, освобождение, отказ от пользования чужим и пользования своим, отказ от взаимодействия с чужими и взаимодействия со своими, оно было. Но ради чего? Ради просто освобождения. Ну, стадо выпустили на свободу. Ну так, образ, да, яркий. Выпустили на свободу. Теперь пасите, как хотите. А как? А кто? И что произошло дальше? А дальше произошло, что структуры вот именно народа власти выстроены не было. И преемники оказались довольно-таки слабые, даже с точки зрения удержания того, что было достигнуто при помощи Ганди. Вот здесь ты сказал слово «правильное», и у меня сразу через поток пошла информация о том, что в этом проблема. То есть правильно и правда, да, вот эти слова, они в одном ряду состоят, да, то есть у каждого свои правила, у каждого своя правда, и каждый эти правила придумывает в соответствии со своей правдой. И из-за этого возникает огромное количество таких вот несостыковок, да, и система не может работать. Система, основанная на правильности и на правде, она не жизнеспособна. В моем понимании жизнеспособна только та система, которая основана на истине. Да? Если бы это была истина, истинные знания были бы вложены, истинные смыслы достаточно высокие, ну, тогда бы эта система, наверное, была более устойчивая. Да, но существует несколько вариантов праве и славе понимания. Есть горизонтальный человеческий прав и славь внутри человека. А я еще говорю про божественный, высший, где прав и славь – это как, ну, явления, представленные, ну, в родноверии, в староверии, да, где вот они друг от друга не оторваны. Это божественные уровни. То есть правда, она всегда выходит от богов, а человеческая правда, она ниже всегда. Поэтому если мы говорим с уровнем человеческого, то да, мы все время будем заблуждаться, потому что будем блуждать в своих трех извилинах. Я говорю все-таки про правь. А правь выходит из покона вселенского бытия, который когда-то, в общем, наши предки великомудрые создали, да? Покон, по которому устроено все. Ну, вот Вот одна рука, вот вторая нога, вот рука, да, вот ноги, вот голова. Сюда мы едим, а тут что-то выходит, тут мы дышим. И перевернуть их местами нельзя. Вот что такое правь. Это уклады. Уклады, поконы, истоки, исконы и так далее, по которым все строится. Если мы вот из этого исходим, то тогда ничего не нарушится. Если каждый исходит из своей головы, то будут, естественно, проблемы. И вот тут как раз вот эти четыре уровня, теперь мы переносим уже на общество с точки зрения славяно-русов, славяно-ариев, и мы понимаем, что вот как раз славяно-русская варновость, она дает ответы, почему и как все устроено. Раз. Второе. Славяно-русская варновость является хорошим инструментом, где-то мерилом для создания вот этой самой системы народа управления, народа власти, народа правия, где есть определенные уклады, уставы, для кого-то даже ограничения на каком-то уровне. Ну, как маленькому ребенку говорят, спичками не балуйся. Ну что, мы ребенка не любим? Почему ему спички не дать, а дома не конечно, прибирать? Конечно, не любим. Ну да. Зачем мы его ограничиваем? А еще бумаги в доме положить, да, сказать, вот тебе, давай бензин тут тебе. Да, заодно бы и потренировались в тушении пожаров. Конечно, если бы успели, да, поиграй. Вот тебе динамит еще заодно. Ну давай, да. Вот, но при этом мы же не отвергаем этих веществ. Они же присутствуют. Этих не отвергаем самих спичек, да, бензина. Они присутствуют в нашей жизни. Просто надо уметь ими пользоваться. По назначению. И тогда все будет хорошо. Вот то же самое. Народа власти, народа права – это не анархия. Хотя со мной могут анархисты поспорить, но были у нас такие интересные стыковки. И оказывалось, что анархия не совсем так, как себя не представляют на самом деле. Ну, в большинстве случаев. Вот. И возвращались мы опять же к народу власти, а не просто к анархии. Так вот, вот как раз система, структура народа власти, вот это самое управление, ведь есть руководство, это первое, рукой вожу, да, это вот десяточка рядом со мной, малый круг, дети мои и так далее. Кого я могу рукой поставить, делай это. Следующий, это уже после руководства, ну, как сказать, власть и управление. И там в руководстве тоже есть власть и управление, но они очень низкие. Следующий уровень, когда чуть-чуть побольше, когда я уже вот этими маленькими пирамидками, маленькими кругами тоже рукой вожу, но я не рукой вожу каждого в них присутствующего. Я создаю условия, чтобы они существовали, жили, взаимодействовали, чтобы всем было хорошо, чтобы они не разрушали сами себя, не разрушали покон исследовательского бытия, не разрушали свое естество. И следующий уже – это власть, владу, когда мы находимся в ладу со всем. Вот тогда там все сразу присутствует на всех уровнях. Вот этого как раз, на мой взгляд, и не было. Если бы обратились его последователи, либо сам обратился к наследию предков, не к тому, которое вот было уже им навязано, а того, которое было до этого, несколько столетий, тысячелетий назад, то они бы как раз вернулись к тому, что вот у нас, ну, с купным правом, и так далее и тому подобное. Вот из этого, если все вырастает, тогда получается природная пирамида руководства, власти и управления без нарушения каких-либо интересов каждого человека. И тогда каждый человек может принимать непосредственное участие по мере своей готовности, возможности, хочушек и могучек в этом всем интересном процессе. И тогда любого взорвавшегося мерзавца можно за хвост сдернуть, давать его пинков и заставить там всем народом, чтобы он шел там, занимался чем-то. Для этого должна быть определенная осознанность у людей, которые входят в эту структуру. Вот, естественно. И поэтому, когда мы находимся в безосознанном состоянии, каком-то обществе безосознанности, так или иначе мы должны через какие-то промежуточные вот эти вот этапы, проворачивая шестеренку, сталкиваясь с другим зубцом, переходить от низшего к высшему постепенно. Невозможно сразу что-то сделать. И поэтому разговоры, а давайте мы сразу вот светящееся такое общество чистое сделаем, на мой взгляд, не пройдет. Потому что слишком сильно у нас занозы цивилизации и разрушения вставлены. Поэтому придется нам плавненько из того состояния, в котором мы находимся, выходить в большее. И там тоже есть четыре этапа основных. Ну, я тоже говорю о них всегда. Первый этап – это Пиночет. Когда собирается человек с командой, со своей, говорит, все, ребят, дальше так жить нельзя. Ну вот давайте, я на себя беру ответственность, например, там, на 5 ближайших или там, 10 ближайших лет. Мы делаем, и сразу план, цель, для чего он это делает. Говорит, вот так. Вы выполняете, что я говорю, принимаете меня, либо нет. Если нет, я ухожу там, в монастырь, молюсь Богу, там, да, сижу там, или на капище где-то, и все. И больше забуду, умру. Ну, в следующей жизни встретимся. Вот, но общество понимает, что дальше так жить нельзя. Если они этого Пиночета принимают, то, ребята, вы взяли на себя ответственность, вы теперь принимаете и теперь исполняете. И его слово закон. Даже в своем кругу он будет главным. Второй этап, в кавычках, это король Артур. Когда он уже проверенных людей, не просто которые с ним пришли, а проверенные, сажает в круг и начинает с ними вести совет. Ребята, такая проблема возникла. Как вы думаете? И он выслушивает каждого, как вот на кругу. Но решение принимает конечное он, потому что он ответственный. Это еще там 5-10 лет. Следующий, когда он снимает корону, говорит, все, я не король Артур, мы переходим к круговой системе взаимодействия, все, корона посередине лежит, никто на нее не зарится, мы уже все друг друга знаем, уже наши дети здесь в этой системе родились, уже воспитываются по нашим конам, мы уже присматриваемся, кто из них может какое место занимать и так далее и тому подобное. Все понятно, да? То есть смена подрастает. И вот тут уже принимается стопроцентное единогласное решение. Круг стопроцентное решение, единогласное. Не может такое, я один воздержался, кто-то против и так далее. Нет, только все за или против. Вот другого варианта нет. Сейчас кто не знаком с системой, скажет, а вот ты что там предлагаешь? Но познакомьтесь, были у нас передачи, и об этом говорилось. А вот уже четвертый этап, это уже державно. Когда я уже выхожу из круга, кто-то, который был Пиночетом, который был королем Артуром, который в кругу сел. Я выхожу из круга, говорю, ребятушки, прошло уже 30 лет, условно. Я уже стар, я уже суперстар. Да? И теперь, если я еще вам нужен, вы ко мне обратитесь. Если я не нужен, ну, давайте я в своей келье посижу, там, на своем капище посижу, там, займусь чем-то, внуками, воспитанием внуков. Но если призовете меня, ну что ж, возложите мне ответственность, буду исполнять. Вот эти четыре этапа нам придется пройти. И поэтому, если сейчас в руководстве, либо в народе этого понимания нет, то не сложится вот это. Понимаешь, в чем проблема? Проблема заключается в следующем, опять же, с моей точки зрения. У нас есть достаточно четкие и осмысленные цели и смыслы там, во внешней политике. Да? То есть вот мы там поставили перед собой цель, которую мы там, всеми силами гребем. Да? Это там, вывести государство из-под опеки и стать самостоятельным там, и так далее. Во всех смыслах, во всех отношениях. А то, что касается нашей внутренней жизни, нашей внутренней политики, нашей внутренней кухни, я такой цели не слышу и не знаю. То есть, ну, я для себя ее могу определить, да, как человек, который занимается определенными вещами уже на протяжении многих лет. Но я не слышал это от наших руководителей, ни от одного из них. Куда мы идем-то все? В чем цель заключается? Куда мы должны в итоге прийти? Там, когда я жил во времена Советского Союза, там, неважно. Наша там, цель коммунизм. Наша была цель коммунизм. Неважно, там, достижимая она, недостижимая, там еще и что. Она была четко проявленная, ясная и понятная. И даже как-то объясненная, да, там, плюс-минус там было понятно. Сейчас такой цели, собственно, нет. И, ну, может быть, она есть в головах там наверху. Но я как представитель, так сказать, народа, об этой цели ни разу не слышал. Я не знаю, может, ты слышал, но я нет. Ну, вот, и я так понимаю, что если такую цель не объявить, не поставить во главу угла, то куда мы, собственно, идем? И под эту цель должна же быть идеология прописана на бумаге. Я знаю несколько групп людей, которые вот, занимаются тем, что прописывают идеологию, да, пытаются прописать новую идеологию. И они мне присылали там эти все материалы, я смотрел, и я вижу, что там как бы это пустые предложения, не наполненные смыслом, потому что такого смысла нет высокого, да. То есть люди сами не понимают конечной цели, куда мы должны прийти. И под это пытаются, без отсутствия цели, пытаются подвести под это отсутствие цели еще какую-то идеологию. Для меня это какой-то интересный такой странный момент и смешной даже иногда, потому что, ну, если у вас нет цели, ну, какую идеологию вы можете прописать, о чем? Ну, вот, и я надеюсь, что все-таки ну, то, что я вижу, да, что там тот же Путин такую цель видит, он о ней знает. Но не говорит. Но пока не говорит. Может быть, время еще не пришло. Может быть, как раз вот после выборов Владимир Владимирович выйдет и скажет, наша цель такая. Вот. И я тогда только поаплодировать смогу. Но пока, увы. Понятно. У нас очень часто люди начинают вообще что-то делать бесцельно. А где нет цели, там нет пути. А где нет пути, там беспутность. Ну, то, что а где беспутность, там и распутность, да? Ну, все одно за другое. Да, значит, здесь вот проблема очень часто в этом. 90% людей начинают что-то делать, потому что просто так надо делать. Кто-то сказал. Ну, так сказали, так принято. Хорошо. И тут же перехватывается управление. Конечно. И ну, если... ты получаешь результат, который не то, что ты не предполагал, а даже не мог о нем догадываться. Ну, как без этого? Если бесцельно, то всегда перехватишь управление. Есть люди, которые путают цель и образ жизни. Вот есть цель жизни, а есть образ жизни. Например, ЗОЖ, ну, здоровый образ жизни, да? Трезвый образ жизни, там, здоровое питание, ну, да? Крепкая семья, культурные ценности. Это все здорово, это основа, это образ жизни. Там, жизнь на земле, на своем гектаре, на 2, на 4, на 10. Это образ жизни. Я тут с одним человеком недавно вступил в дискуссию по этому поводу. Он сказал, как же нет идеологии? Семья. Владимир Владимирович уже сказал там. Многодетная семья должна быть нашим приоритетом. Я говорю, ты пойми, это не цель и не высокий смысл. Это ну, какой-то промежуточный этап, наверное, да. Нет, просто необходимость, потребность. Необходимость, потребность. Это обыкновенные условия жизни. Без этого, я так понимаю, что мы не можем развиваться. Народное население надо пополнять, но с другой стороны, опять же, понимаешь, ну, нарожаем мы там еще 150 миллионов человек неосознанно. Что делать с ними дальше? Угу. Вопрос в том, насколько как бы осознанности хватит увидеть эту цель и к ней идти. Угу. А для этого она должна быть обозначена. И народ с удовольствием под высокую цель, понимая, что она еще обеспечена. Путь к ней обеспечен, да, какими-то средствами, при помощи которых эта цель достижима, народ с удовольствием нарожает тебе и 200 миллионов, и 300. Да оно само все получится. Так я про это говорю. Вообще вопрос нет. Ну, вот, целеполагание. Да-да-да. Вот поэтому многие люди путают цель и естественный образ жизни, либо фундамент жизни. Фундамент жизни, естество, животное начало. Это же естество, мы о нем не думаем. Мы рождаемся в животном начале. Мы потребляем, мы себя выводим, мы реагируем на что-то. Это естественный образ жизни начального такого этапа нашего развития. Потом следующий уровень – это уже семейственность, это взаимодействие какое-то, рождение детей, продолжение потомства. Но это тоже заложено природой, это еще недалеко от животного начала. Следующий уровень, он уже повыше животного, это когда мы уже мыслим, а как мы будем жить. Вот на жизнь вперед. А для чего вообще мы живем? Для чего живем? А не просто 99% живем. Людей, которые приходят ко мне, я первым вопросом задаю, в чем смысл жизни? Ну, в лучшем случае отвечаю, что там дети, там дом, да, забор да, поставить, да, там, да, лесочек свой вырастить. Да, да, да. Это, вот, ну, это как раз это попутали, то, что называется. Вот нас ввели в этот морок. А уж четвертый уровень, мы понимаем вообще, для чего весь этот мир устроен, для чего мы в этом мире, кто мы в этом мире. Чувствуешь разницу? Кто мы в этом мире? Да, да. Я-то да. Да, вот, да. Хорошо. Извини, да. Вот. Поэтому, на мой взгляд, есть уклады жизни. Ну, например, у староверх, он звучит так. Свято чтить великомудрых богов и предков, жить по совести, ладу с природой. Хороший вариант. То есть, если мы говорим о своих предках, значит, мы не отходим от того образа, жизни, укладов предков, культуры, взаимодействия, продление рода, семейственность, да, то, о чем говорит наш там, высший там, военачальник, президент, как сейчас угодно, может, глава страны и так далее. Да? И как нормальный человек думает, ну это же надо? Надо. Это не лапти, это не одежда, нет. Лапти вот сейчас, ну, более высокий уровень, а завтра Adidas, там, да, послезавтра Made in там, Россия, там, произведено в России, там еще где-то, да, и сверхновых технологий. Да неважно, как называется. Это дополнение. Культура, основа, культура взаимодействия первична, культура жизни первична, ну и так далее и тому подобное. Вот. А дальше-то начинаются следующие этапы. Хорошо, мы основываемся на том, как жили наши предки. Но мы к природе относимся как? С уважением, с пониманием? Да, конечно. Если мы не разрушаем природу, то мы себя тоже не разрушаем. Все же экология плохая и так далее. Так мы давайте не будем разрушать экологию. У себя внутри настроим. Да, экологию. Давайте мы выйдем из потребления, а войдем в состояние необходимости. И будем производить столько, сколько нужно, не портя внешнюю там, среду, не портя себя, не уничтожая и так далее. Выйдем из состояния капитализма. Это же капитализм – это раковая опухоль, это саморазрушение, самоуничтожение. Как бы кто чего ни говорил. В общем, вот это все, это образ жизни, это культурный код, наследие и так далее. Но это еще не цель. А цель-то другая. Цель – это достижение того, что свыше предназначено каждым человеком. Вот каждый человек предназначен свыше, да? Для каждой семьи, для общества, для страны, для державы, для мира и для Вселенной. Вот если наши уклады жизни позволяют каждому человеку это понять, осознать и достичь, семье, обществу и так далее, то значит мы на правильном пути. Тогда и уклады правильные, и фундамент правильный, и цель правильная. Вот цель – это достижение божественных укладов, а не животного начала. Потому что животное начало, которое отвергает божественное, оно существует как прах земной, который пока еще движется. А завтра, когда ты помрешь, ну, помер, закопали, либо сожгли там и сожгли, и все. А зачем жил? Да фиг его знает. Вот это очень важно понимать, что мы-то рождены в этот мир для того, чтобы что-то исполнить, что-то достичь, что-то взять, привнести. Ну, здесь целый такой ворох соединения очень интересных элементов. Вот когда такая цель ставится, что общество ради народа, народ ради семьи, семья ради человека, а человек ради державы, в котором общество находится, чтобы все развивалось по божественным укладам, тогда и меньше нужно полиции, и войн как-то особо нет, и экология чистая, потому что когда ты в божественном находишься, ты не разрушаешь ни себя, ни окружение. Да? И как-то все начинают стремиться к тому, чтобы не потреблять, а больше создавать. Создавать не с точки зрения «достал, переработал, выбросил», а с точки зрения чего-то такого другого, сердечного, осмысления, осознанности, высшего и так далее. Мне кажется, вот эта цель, если будет понятна каждому, то тогда... Ну, хотя бы этот уровень, да. Хотя бы, да. То тогда и уклады все на место встанут, потому что с кривыми укладами этого не достигнешь. И жизнь станет лучше. Так вот, возвращаясь к Махатма Ганди, с чего мы начали. На мой взгляд, у него было представлено то, что каждый человек должен достигать чего-либо, как это в индуистской традиции представлено, да? Вот это вот служение какое-то там, достижение. Общество – это как среда, где человек обитает своей семьей. А вот дальше, на мой взгляд, был определенный затык. Может быть, я ошибаюсь, но почему-то вот мне видится, что дальше не было. А раз дальше этого нет, то тогда и народовластие не выстраивается. Тогда и нет последователей, которые естественным образом появляются. Не я назначил кого-то, а естественным образом. И не было вот этого самого развития еще и экономического, которое выходит из задач существования общества. Экономика подчиняется задачам существования общества, либо тех, кто это общество создает, либо кто держит под собой. Ну, рабовладельцы, свой феодал, свой там, коммунист, свой солист, свой и так далее. Вот эти моменты были упущены. Первый шаг был сделан к освобождению. Да, загон разобрали. Да, мы оказались на свободе. Только что дальше? А дальше? А дальше нет ни экономики, а дальше нет понимания народа власти, выстраивания вот этой самой правильной власти, о которой мы с тобой говорили, и затык. И вот поэтому пришел человек, револьвер достал, бых-бых, ну и все. А дальше все последователи руками разводят, а что дальше делать-то? Ну и вот мне вот, почему Махатма Ганди, сейчас разговор такой очень важный у нас возник. Ну, во-первых, надо понять, подходит ли он для нас в полной мере, либо нет, с условием наших климатических особенностей. Потому что там можно было сидеть и медитировать под пальмой, да? И голод начинался до тех, когда там, ветра нет, бананы не падают. Ну, в кавычках, да, условно. А у нас минус 30 бывает, и минус 50 бывает. И поэтому долго не посидишь, не помедитируешь. Тут тебе дрова нужны, и то, и все. И передвигаться на большие расстояния. Ну, много чего. Поэтому здесь нужно делать какие-то дополнения, какие-то изменения. Это вот первое. И второе, нам необходимо думать о народовласти с точки зрения не власти ради власти, а власти ради достижения чего-то. И вот под это будет экономика подстраиваться. И вот тут хозяйства будут появляться. И вот эти центры сборки, о которых мы уже сейчас говорим, уже в открытую говорим, тоже будут появляться. Ради цели, а не просто центр ради центра. Махатма Ганди очень интересный был человек, и светлая ему память, но первый сделанный шаг без второго получил очень неприятное продолжение. По сути дела, да, Индия, казалось бы, освободилась от британского влияния, но осталась полностью под британским влиянием, потому что продажные существа, которые не видят дальше своего носа, которые просто подстроились под Ганди, как Махатма, то есть Махатма – это звание, великий, да, широкий, великий, большой. Они, когда лидер был уничтожен, не увидели, как дальше существовать. Все вернулось. И они подстроились под привычный, простой, понятный путь. Вот не было выстроено вот этого. Экономика, власть, да, там, понимание и все остальное. Вот об этом еще придется думать. Надеюсь, у нас все будет по-другому. Да, что надеяться? Будем делать. И самое главное, вот мы же державники. Мы стремимся сохранить державу, а не разрушить ее. И поэтому, сохраняя державу, мы понимаем, мы сохраняем народ. И народ для нас – это самое-самое главное. Не просто какой-то некий ресурс. Это самое главное, без чего не может быть. Какой-то слушал фантастический рассказ, очень интересный, который про, якобы про древность, про нашу. И там вот автор хорошо так, все очень четко выстроил. Говорит, можно, конечно, биться за золото, можно биться за серебро, можно биться за ресурсы, но можно сохранять свой народ. Вот представьте, у вас есть золото, серебро, ресурсы, а народа нет. Ну, придет кто-нибудь, который вас просто пинком с трона сгонит и захватит все, что у вас есть. А если у вас есть народ, ткачи, кожевники, воины и так далее, и тому подобное, жрецы, мудрецы, учителя, то вы все то, что вам необходимо, создадите. Даже если у вас на первый взгляд нет ресурсов, вы все равно создадите, что нужно. И мало того, того, кто ненавистен, рядом с вами существующий враг, вы просто его поставите на место, и все будет хорошо. Поэтому самое главное – это народ. Не просто население, а народ. Исконный, коренной народ, который жил тысячи лет на этой земле, который здесь генетически с этой землей сросся. Вот коренной народ, не просто так, который сросся с землей. Потому что можно пришлых пригнать, но это будет население. Населили, как скот, погнали дальше. А можно опираться на свой народ. И вот тогда и культура, и семейные ценности, и много чего, они будут естественны по тем укладам, которые наши уклады, которые нам нужны. И тогда и страна наша будет процветающая. И не надо будет никогда кого-то заставлять что-то делать. Потому что человек, который на своем месте, он счастливый. А счастье, когда хочу, могу и надо, совпадает. Он выполняет то, что ему свыше предназначено. Потому что задача понять, для чего человек пришел в этот мир. Лишних людей не бывает. Каждый должен быть на своем месте. Должен оттуда, а не передо мной. Перед собой долг исполнить. Поэтому сначала взращиваемся, потом набираемся опыта, мудрости и переходим в стадию служения. Служение кому? Себе, семье, роду, обществу, этому миру. Вот когда так, все на месте. А когда из-под палки, ничего хорошего. Вот если там наши руководители, управленцы, властители об этом задумаются и поймут, то тогда будет опора на народ. И тогда мы будем процветать. И не будет краше страны, чем наша. И все к нам будут приходить, как гости, с предложениями. Для этого и мы должны проснуться. Ну, Владимир Владимирович сколько уже говорит. Когда вы уже проснетесь? Да. Мы вам дадим возможности все. Вот проснитесь только сами. Вот поэтому-то мы и вещаем. Люди, задумайтесь об этом. Потому что если ты задумался, то уже 50% решено сразу. Вот. Если ты задумался. Потому что когда ты думаешь, ты откидываешь то, что тебе не нужно. А когда ты осознаешь, то уже 90%. И остался за малым. Теперь навык. Навык и опыт. Ну, навык – это такая история, которая достаточно быстро приобретает. Приходит, да. Вот, поэтому разобрали Махатма Ганди. Не все применимо в наших условиях. Должны быть определенные дополнения, определенные дополнения, которые связаны уже с укладом нашей жизни, нашего менталитета. Ну и тогда будет нам счастье. Будет все хорошо. We'll be right back.